Глава 12. Неприметно одетый господин средних лет в одиночестве сидел за столиком небольшого кабачка в портовом пригороде Гамбурга, неторопливо куря и изредка делая маленький глоток коньяка и стоявшей перед ним рюмки, абсолютно не обращая внимания на немногочисленных посетителей заведения. Последние, впрочем, тоже не страдали излишним любопытством и занимались каждый своим делом. Через стол от него, прислонившись к стене, дремал бедно и неряшливо одетый тип с длинными волосами, висевшими сальными сосульками и лицом горького пьяницы. Время от времени он открывал глаза, обводил помещение мутным взором, затем отхлебывал пиво из стоявшей перед ним оловянной кружки и снова погружался в прежнее полудремотное состояние. У входа скучала пара молодых людей, по одежде похожих на мелких портовых служащих. Последним живым существом был кельнер, неторопливо протирающий большой салфеткой рюмки, фужеры и кружки, стоявшие на барной стойке. Спустя какое-то время на улице послышались голоса, и в заведение ввалилась веселая компания, состоявшая, судя по одежде, из трех студентов, принадлежавших к достаточно обеспеченным семьям, тянущих за руки упирающуюся девицу. Впрочем, было заметно, что она давно привыкла пользоваться популярностью у мужчин и отнекивалась больше для того, чтобы набить себе цену, нежели искренне. Молодежь обосновалась за соседним столиком и громко потребовала кельнера, чтобы сделать заказ. Неприметный господин усмехнулся уголком рта и хотел сделать очередной глоток коньяка, как девица, спорхнув со своего места, оказалась рядом и громко поинтересовалась. «Господину скучно? Господин случайно не меня ожидает?» Ответом послужил сначала внимательный взгляд, затем короткая категоричная фраза. «Нет, фройлейн, не вас». «В таком случае могу показать того, кого вы ждете». Девица наклонилась, понизила голос. «Пригласите нас за столик». После этой фразы один из студентов быстро пересел со своего места, оказавшись напротив господина, а остальные стали негромко перекидываться короткими фразами вместе с подсевшей к ним подругой. «Вы искали встречу со мной?» Молодой человек внимательно и напряженно рассматривал сидевшего перед ним господина. «Зачем? Знаете ли вы, что подобное любопытство часто бывает опасным для здоровья?» «Вас в детстве не учили вежливости, юноша?» Майор фон Тельхейм усмехнулся. «Хотя бы первым представиться старшему по возрасту не нужно?» «А вы уверены, Гер, что действительно хотите это знать?» Студент надменно посмотрел на собеседника, затем быстро выхватил из левого рукава узкий стилет. «Пан Вацлав Ковальский, вам что-нибудь говорит это имя?» «Это тот человек, с которым я должен был здесь встретиться. Посмотрите внимательно вот сюда». Майор, не глядя на тускло блестящий клинок, неторопливым движением отодвинул опустевшую рюмку и затушил сигарету в пепельнице, не обращая внимания на пьяницу, который в этот момент снова пришел в сознание, сделал очередной глоток, громко рыгнул, обдав пространство вокруг себя крепким пивным духом и снова откинулся к стене. «А теперь, мой юный друг, гляньте на другую руку». В голосе фон Тельхейма зазвучал металл. Заглянув под стол, студент увидел зажатый в руке миниатюрный браунинг, нацеленный прямо на него. «Не делайте глупости, юноша. Одно движение пальца, и ваши близкие будут молиться день и ночь, чтобы вы остались живы с пулей в животе. А если вы действительно Вацлав Ковальский, то, может быть, назовите мне девичью фамилию жены вашего двоюродного брата, Яцека, который сейчас служит в польском легионе полковника Пилсудского, и расскажете, что собой представлял тайник, в котором вы прятали его письма к невесте по его же просьбе. Молчите? Тогда убирайтесь прочь, мне с вами не о чем разговаривать». Студент с побледневшим лицом, как вытащенная на берег рыба, несколько раз открыл и закрыл рот, не зная, что делать дальше. Молчали и его друзья за соседним столиком, Внезапно один из портовых служащих поднялся и подошел к спорщикам. «Юзек, пересядьте к остальным и смотрите за входом». Отдав распоряжение, он повернулся к майору. «Девичья фамилия жены моего брата Конопчанка, а тайник находился в трещине фундамента каплицы, которая стояла у развилки дорог. Я удовлетворил ваше любопытство, Гер». «Гер Шульц, с вашего позволения, пан Вацлав». Поляк достал правую руку из кармана пиджака и присел на освободившееся место. «Так все же, зачем вы искали меня?» «Дело в том, что я ищу людей для проведения одного рискованного и опасного мероприятия, могущего принести огромную выгоду всем участникам. К вам мне порекомендовали обратиться персоны, хорошо вас знающие. Они заверили, что это дело не каждому по зубам, но назвали вас и вашу группу как самых лучших исполнителей подобных акций. Я надеялся, что у нас состоится серьезный разговор, а вместо этого смотрю на устроенный здесь дешевый балаган. Простите, Герр Шульц, некоторые меры предосторожности, тем более, что вы очень похожи на полицейского». «Почти угадали, я действительно ношу мундир». Фон Тельхейм усмехнулся, заметив появившееся напряжение во взгляде поляка. «Но здесь я выступаю в роли сугубо частного лица, выполняющего, скажем так, просьбу определенной группы людей, достаточно могущественных и, замечу, очень богатых, чтобы, как мнению, прислушивались». «Хорошо, Герр Шульц, давайте перейдем к делу. Можете говорить свободно, у меня нет секретов от своих товарищей по борьбе». Пан Вацлав горделиво выпрямился и даже слегка расправил плечи. «А этого спящего сквалыгу мы сейчас...» «Это было бы несколько опрометчиво с вашей стороны». Майор повернул голову в сторону столика, за которым клевал носом незадачливый пинчушка. «Герман, можешь заканчивать спектакль и спокойно допивать свое пиво». Только что спавший нетрезвый бродяга, мгновенно протрезвев, обвел присутствующих колючим, пристальным взглядом, будто прицеливаясь в каждого, а потом неожиданно улыбнулся и отсалютовал кружкой. Что-то похожее на уважение на миг промелькнуло в глазах поляка. Затем он усмехнулся. «Ваш человек так правдоподобно изображал пьяницу, что я, признаться, поверил. Ну что ж, чужих ушей здесь нет. Можете говорить спокойно, Герр Шульц. Или, вероятнее всего, Герр фон Шульц». Фон Тельхейм, не торопясь, достал из внутреннего кармана портсигар из вороненной стали, невзначай повернул его так, чтобы собеседнику была видна серебряная монограмма «Круппа» на крышке, вытащил и закурил новую сигарету. Затем задумался на пару секунд, а потом задал неожиданный вопрос. «Господа, зная вас как пламенных патриотов Польши, хочу спросить, вы не хотите исполнить свой долг перед вашей многострадальной родиной? Создать реальную предпосылку для обретения ею независимости и одновременно заработать крупную сумму? Скажу сразу, речь идет о цифре с 5 нулями. «В какой валюте?» – охрипшим вдруг голосом спросил один из студентов. «В любой, какую вы укажете, марки, фунты, франки, доллары. Я представляю определенные финансовые круги, для которых выбор валюты, равно как размер суммы, является незначительной деталью». Майор откинулся на спинку стула и с наслаждением затянулся ароматным табаком. «Начало очень интересное. Расскажите теперь, Герр Шульц, что мы должны сделать?» Ковальский быстро оправился от неожиданности, в глазах появился хищный алчный блеск. «А вот сейчас, мой дорогой пан Вацлав, я все же буду настаивать на разговоре тет-а-тет, как говорят лягушатники». Вежливость фразы немного диссонировала жестким тоном, которым майор ее произнес. «Это не моя тайна и даже не тех, кто меня послал. Не хотелось бы в случае утечки информации разбираться, кто и по какой причине ее допустил. Поэтому пусть ваши спутники пересядут за самый первый столик у входа. Герман последует их примеру. Вместе им будет удобнее присматривать за тем, чтобы нам никто не помешал». Юзек хотел было что-то возмущенно ответить наглому незнакомцу, но одного взгляда Ковальского, брошенного на него, было достаточно, чтобы все слова остались непроизнесенными. «Делайте то, о чем попросил герр Шульц». Поляк проводил взглядом девицу, студентов и последовавшего за ними спутника фон Телихейма, затем повернулся к майору. «Теперь можете говорить свободно, нас никто не услышит. Так в чем будет заключаться наша задача?» «Необходимо переправиться в Россию, там связаться с людьми, которых я назову. Они помогут вам разместиться и даже устроиться на работу. Вы ведь, если не ошибаюсь, по профессии инженер-путеец. По сигналу вы должны быть в указанном месте в указанный час. Задача – остановить нужный поезд и изъять из него одну очень высокопоставленную персону, которую впоследствии передать нашим представителям». Пан Вацлав удивленно смотрел на майора, безмятежно пускавшего дым к потолку. «Герр Шульц, вы хотите, чтобы мы напали на поезд русского царя?» «Нет, что вы, пан Вацлав, при всем моем уважении такая задача, боюсь, будет вам не под силу. Императорский поезд хорошо охраняется, в отличие от двух санитарных поездов, в которых простыми сестрами милосердия служат очень знатные дамы, находящиеся в родстве с некоторыми высочайшими особами». За столом повисла мертвая тишина. От неожиданного предложения Ковальский оправился не сразу. «То есть вы предлагаете нам захватить одну из великих княжон?» «Пан Вацлав, будьте немного сдержанней. Нет нужды произносить то, что вы уже поняли». Фон Телихейм бесцеремонно перебил собеседника, затем перешел на шепот. «Русский царь будет посрамлен. Если он не смог защитить даже своих детей, как он может управлять империей? В стране начнутся волнения, и это может здорово поспособствовать заключению сепаратного мира и выходу России из войны». «А в чем же выгода ваших финансовых кругов?» Поляк уже понял идею и теперь старался разобраться в нюансах. «Выгода заключается, во-первых, в том, что увеличатся военные заказы для победы над Антантой и появятся новые источники сырья из России. А во-вторых, можно будет сыграть на биржевой панике, которая непременно возникнет после этого события. Приведу вам пример столетней давности. На Парижской бирже, когда было несколько сообщений о высадке сосланного узурпатора Бонапарта, каждая из них сопровождалась паникой, во время которых знающие люди, скорее всего и организовавшие распространение этих сообщений, буквально за день сколачивали баснословные состояния. «Хорошо, ваш интерес я понял». Ковальский решил задать самый важный вопрос. «Только вот как это поможет, по вашим словам, обрести независимость нашей многострадальной Польши?» Фон Тельхейм внимательно глянул на собеседника, еще раз затянулся сигаретой и продолжил. «Об этом лучше спросить господина Пилсудского. Как по-вашему, за что воюют ваши земляки в рядах австро-венгерской армии? Неужели полковник стал бы создавать воинские части и участвовать в войне, не имея определенных договоренностей с кайзером и австрийским императором? Ваши соотечественники из польского легиона, да и все поляки, просто не поймут вас, если будет упущен такой шанс. Хорошенько обдумайте то, что вы услышали. А завтра, к примеру, в 2 часа дня, здесь же, дадите мне окончательный ответ».